Сидя на стуле у койки в отделении реанимации, Андрей смотрел на лежащую перед ним пожилую женщину, утыканную катетерами и трубками, словно существо из другого мира. Персонаж из фантастического фильма типа «Джонни Мнемоник» или «Вспомнить все». Что он вообще здесь делает? Можно было просто позвонить по телефону и узнать то же самое, что он слышит уже на протяжении 3 недель. Пациентка в сознание не приходила, шансов на выздоровление очень мало, учитывая возраст и наличие хронических заболеваний. И все же Андрею почему-то казалось, что его личное присутствие способно что-то изменить. Вдруг, сидя здесь и размышляя, он сумеет понять, что именно произошло со старой актрисой. Для начала ее доставили в худшую из всех больниц, какие только имелись в таком огромном городе, как Питер. Потом она оказалась в положении, из-за которого ей пришлось бежать оттуда в халате и тапках, одной через весь мегаполис, не имея при себе ни денег, ни документов. И никто, ни одна живая душа не пришла ей на помощь. Андрей считал, именно в этой женщине кроется разгадка того, что происходит в Светлогорке. Если бы она пришла в себя и смогла рассказать о том, что знает, фрагменты головоломки встали бы на свои места. А если она и правда не очнется? Агния все еще там, в больнице, что беспокоило Андрея больше всего. Ей давно следовало уйти и вернуться домой, но она ни за что не хотела сдаваться, пока не выяснит главного. Андрею стало известно, что Агния, вот несносная женщина, ходила в клуб вместе с Викой. Конечно, девушка проболталась. Он, разумеется, не станет звонить Агнии и выговаривать ей за подобные выкрутасы, хотя именно так и следовало сделать. Вика же получила по полной, за них обеих. Какое отношение бармен из «Сфинкса» имеет к происходящему в Светлогорке? Андрей провел рукой по лицу и откинулся на спинку стула. «Благослови Бог реанимационную сестричку». Она принесла ему подушку под шею, какие выдают в самолетах, заметив, что посетитель растирает шейные позвонки. После проведенных 5 челюстно-лицевых операций доктор Лицкевичус чувствовал себя сейчас вымотанным до нельзя. По-хорошему, сейчас ему надо идти домой, ведь все равно в ближайшие несколько часов ничего не изменится. Так зачем же он все-таки здесь? Снова неслышно приблизилась сестра. Ей было, наверное, чуть за 40, и женщина знала его в лицо. Посещала какие-то семинары, где он читал лекции. «Кофе, Андрей Эдуардович?» — тихо спросила работница больницы, склоняясь к нему. «У нас очень хороший». Он заметил, что эта женщина, кажется, ее зовут Юлей, относится к лежащим здесь пациентам так, словно они могут ее услышать. Это означало, что она говорит лишь то, что им слышать разрешается, а для всего остального понижает голос практически до шепота. А может, больные и в самом деле могут все слышать? Состояние комы по-прежнему изучено чрезвычайно поверхностно, и никто не знает, что на самом деле испытывает человек в нее погруженный. «Да, спасибо», — согласился Андрей, поднимаясь. «Пройдемте в комнату отдыха, пожалуйста». Выходя из палаты в сопровождении Юли, Андрей заметил на узкой деревянной скамейке немолодую женщину. Он вспомнил, что уже пару раз видел ее здесь, в свои прошлые приходы сюда. Посетительница все время располагалась в одном и том же месте. Реанимация находилась в подвальном помещении и не была рассчитана на то, что родственники пациентов будут проводить здесь много времени, поэтому в длинном полутемном коридоре стояло всего 2 скамейки, по одной в противоположных концах. Женщина всегда сидела как раз напротив двери в реанимацию, а не рядом, словно для того, чтобы лучше видеть тех, кто входит и выходит. «Юля, погодите!» — сказал Андрей, притормаживая. Медсестра остановилась и вопросительно взглянула на него. «Да, Андрей Эдуардович?» «Та женщина на скамейке. Она родственница кого-то из пациентов? Я вижу ее здесь не впервые». «Ах, это...» Нет, не родственница, но приходит к Орбах. Каждый день здесь сидит. Даже деньги приносила на медикаменты, которых на складе нет. Они ведь дорогущие. «Думаю, мне надо с ней поговорить», — пробормотал Андрей. «Не ждите меня». «Я принесу кофе сюда», — предложила Юля. «Две чашки, если можно», — кивнул Лицкевичус и двинулся в сторону незнакомки. Подходя, Андрей заметил, что ей должно быть под 60. Полная несуразная фигура с большой бесформенной грудью и толстыми икрами-столбиками. Тем не менее, одежда не лишена некоторого кокетства. Красивые туфли-лодочки, тонкие колготки, несмотря на жару, черное платье с большим бордовым цветком на лацкане ворота. На носу толстые очки в роговой оправе, отнюдь не льстившие ей, расширявшие без того круглое, полное лицо. При его приближении женщина подняла голову от книги, которую читала. «Простите», — сказала она извиняющимся тоном, — «но мне сказали, что здесь можно сидеть. Я ведь никому не мешаю». Очевидно, белый халат Андрея ввел ее в заблуждение, и она подумала, что доктор пришел прогнать ее. «Все в порядке, вы нисколько не мешаете», — заверил ее Лицкевичус. «Не против, если я присяду?» Заинтригованная женщина подвинулась и поставила сумочку, до того лежавшую на скамейке, к себе на колени. «Меня зовут Андрей Эдуардович Лицкевичус», — представился Андрей. «Я возглавляю отдел медицинских расследований». «Расследований?» — растерянно переспросила женщина. «Ой, простите, я Римма Анатольевна Гасюк», — покраснела она, и Андрей отметил, что способность краснеть удивительно редка для человека старше 20 лет. «Вы сказали, что занимаетесь расследованием, но разве с Александрой Глебовной произошел не несчастный случай? Она же под машину попала». «Мы еще ни в чем не уверены», — прервал женщину Андрей. «Мне необходимо знать, кем вы приходитесь, Орбах». «Да, не кем, собственно», — снова покраснела Гасюк, опуская глаза и теребя сумочку. «Я ее поклонница, наверное, самая старая из всех и, возможно, теперь уже единственная». «Вы знакомы лично?» «Разумеется. Сначала я просто ходила на все спектакли Александры Глебовны, носила ей цветы. Потом, по прошествии нескольких лет, она впервые пригласила меня в свою гримерную, и мы стали общаться время от времени. Иногда я прибиралась у нее, особенно в последнее время. Она часто болела, родни никакой, вот я и приходила. Готовила, пыль вытирала, ей очень мои пироги нравились». «Конечно, у такой звезды, как она, и у меня не могло быть много общего, но она всегда по-доброму ко мне относилась». «Да уж, по-доброму», — подумал Андрей. «Батрачила ты на нее, милая, как папа Карло, а она наверняка принимала это как должное». Он слегка тряхнул головой. Что-то его занесло куда-то не туда. Почему он решил, что у Орбах имелись одни только корыстные мотивы в отношении поклонницы? Может, актриса чувствовала себя одинокой и покинутой, а тут все-таки живая душа, давно знакомая, с которой и поговорить можно, и за помощью, к которой обратиться незазорно, та только рада будет. «Значит, только вы двое у нее и остались», — проговорил Андрей. «Печально, нечего сказать». Гасюк удивленно уставилась на него. «Двое?» — переспросила она. «А кто еще-то?» «Ну, как же? А Элеонора?» «Кочетова, что ли? При чем тут она?» «Актрисы же вроде бы приятельствовали», — осторожно ответил Андрей. «Александра Глебовна и Кочетова!» Неожиданно Гасюк откинула голову и рассмеялась тихим булькающим смехом. Успокоившись, женщина заметила. «Простите, просто... «Просто это так нелепо, то, что вы только что сказали. Элеонора и Александра всегда были врагами с самой юности. Соперницы во всем, в театре, в кино. Хотя в кино, пожалуй, соперничество не получилось, ведь Элеонора снялась в одном единственном фильме, а Александра Глебовна со съемок не вылезала. И с мужчинами у них было то же самое. Элеонора хотела все то, что принадлежало Орбах. И наоборот. С другой стороны, надо признать, что и Александра Глебовна тоже вела себя не слишком порядочно в этом смысле. «Вы о чем?» — насторожился Андрей. «Ну...» — с видимой неохотой ответила Гасюк. «Был один мужчина, художник, довольно известный по тем временам. Сначала он вроде бы влюбился в Элеонору, женился на ней. Но Орбах он тоже нравился. Вот актриса и решила, как говорят, отбить мужчину у вечной соперницы». «И отбила?» — поинтересовался Андрей. «А как же! Вы же понимаете, ей было чуть за 30, красавица, знаменитость, талантлива невероятно. Кто бы устоял?» Художник ушел к Александре Глебовне, оставив Элеонору в ее обычном состоянии, кусающие локти от обиды и ярости. «Они поженились?» «Да куда там?» — развела руками Гасюк. Александра Глебовна всегда была несемейным человеком. Постоянно на съемках, для семьи времени не было. Художник ревновал ее со страшной силой, устраивал сцены, а она этого терпеть не могла. Ей была необходима свобода, возможность творить, а мужчина, по ее мнению, стоял на пути ее карьеры. В один прекрасный день Александра Глебовна упаковала его чемодан и выставила на лестничную площадку. «И он так просто ушел?» «Кто сказал, что просто?» — удивилась поклонница Орбах. «Художник как с цепи сорвался. Сидел под ее дверью, приходил в театр и закатывал сцены». В тот момент появилась Юля с пластмассовым подносом и такими же чашками, от которых исходил аромат горячего кофе, смешанный с запахом пластика. Андрей взглянул на медсестру так, словно не понимал, кто она такая и что здесь вообще делает. Настолько его увлекли откровения Гасюк о жизни Орбах. Наконец, в его глазах промелькнуло узнавание. Лицкевич вспомнил, что сам попросил Юлю принести две чашки, имея в виду себя и поклонницу Орбах. «Спасибо», — улыбнулся он, принимая поднос. «Вы очень добры». Медсестра, которая собиралась уже обидеться, увидев пустой взгляд Андрея, тут же растаяла и улыбнулась в ответ. «Черные, правильно?» «Абсолютно». Она удалилась с явной неохотой, оглядываясь через плечо. Юле было очень странно, что Андрей Лицкевичус заинтересовался столь неприметной женщиной, как посетительница. Пожилая, некрасивая. Черт, если бы Юля знала, что он сегодня придет, то уже привела бы себя в порядок. Андрей тем временем протянул Гасюк чашку, которую та приняла с благодарностью. Несмотря на уличную жару, здесь, в подвале, всегда было холодно, и она сильно продрогла. «Мы говорили о художнике», — напомнил Лицкевичус женщине. «Как, кстати, его зовут?» «Звали», — поправила Гасюк, с наслаждением делая большой глоток кофе и жмурясь от удовольствия. «Еремей Левицкий. Он умер очень давно. Говорили, что в его смерти виновата Александра Глебовна». «А почему так говорили?» «Он очень хотел ее вернуть», — вздохнула Гасюк. Но Александра Глебовна была непреклонна. Чувства ушли, она снова погрузилась в работу и хотела забыть все, что их связывало раньше. «И что же с ним случилось?» «Спился он», — с осуждением покачала головой женщина. «И года не прошло, как умер. Печень отказала. А у Александры Глебовны осталась только одна картина Левицкого. «Женщина в лиловом», так она называлась. Вообще-то Левицкий прославился не портретами, а так называемыми социальными сюжетами, и эта картина выбивается из того, что он обычно делал. Левицкий написал ее с Александрой Глебовны. Но портрет ей никогда не нравился. Она даже отказалась вешать его на стену. Полотно просто стояло за шкафом и пылилось. Ей предлагали продать его, но она, странное дело, отказалась. Представляете? «Действительно странно», — согласился Андрей. А вы в курсе, кто именно просил продать картину?» «Да многие», — пожала плечами Гасюк. «Коллекционеры хотели иметь ее уже потому, что портрет — единственная работа в этом жанре, вышедшая из-под кисти Левицкого. Я знаю, что его хотела купить Кочетова, но, во-первых, у нее не было таких денег, а, во-вторых, Александра Глебовна все равно не собиралась продавать. Думаю, хоть женщина в лиловом ее и не устраивала, но ей все же льстило то, что такой знаменитый художник изменил своим принципам только ради нее». «А что, Кочетова такая любительница искусства?» — поинтересовался Андрей. «Да нет», — покачала головой Гасюк. «Может, ей хотелось иметь память о бывшем муже?» «Интересно», — пробормотал Андрей задумчиво. «А вот журналисты почему-то упустили тот факт, что актрисы являлись скорее соперницами, нежели подругами. Наверное, потому что они одного возраста и служили в одном театре», — предположила Гасюк. «Актрис того времени осталось не так много, и естественно, что они могут друг о друге рассказать много того, чего никто другой не знает. Обидно, что интерес к ним возник только потому, что с Александрой Глебовной произошло несчастье. Они ведь были никому не нужны, пока...» Женщина не закончила фразу, замолкнув на полуслове. «Вы же врач?» — вдруг спросила она. «Да. А что такое?» «Как думаете, Александра Глебовна поправится?» Андрей, разумеется, не знал ответа на вопрос. В других обстоятельствах он, скорее всего, сказал бы правду, однако ему не хотелось разочаровывать эту женщину. Он видел, что она, скорее всего, одинока, что своеобразная, несколько потребительская со стороны знаменитой актрисы, но все же дружба, очень важна для Гасюк. Поэтому ответил так, как обычно, не отвечал родственникам и друзьям пациентов. «Надежда всегда есть, Римма Анатольевна. То, что Орбах не умерла сразу, говорит о возможности выздоровления». «Спасибо», — тихо произнесла Гасюк, и ее глаза за толстыми стеклами очков подернулись слезой. «Мне было очень важно, чтобы кто-то сказал, что я жду не напрасно».